по прозвищу Пожарник. Сурово, просто и вроде бы незамысловато. Война пощадила его, бывшего в самом ее пекле, прошедшего по ней с оружием в руках. А троих близких ему людей, отца, мать и брата, не испытавших и тысячной доли того риска, которому подвергался он, унесла навсегда. Такова была нелепая тупость войны. В этом и состояли ее идиотские и зловещие для людей последствия и законы, в которых, наверное, никогда не было никаких правил, только набухшие слезами и кровью никем заранее не предвиденные исключения».